танец заканчивается быстро, и в какой-то момент я теряю из вида Михаила Александровича, чтобы через секунду обернуться и увидеть его прямо у сцены. В душе тут же холодеет, и резко развернувшись на каблуках, я первый убегаю за кулисы. Руки подрагивают, и чтобы не спалиться, мне приходится забежать в свою обычную раздевалку. Быстренько стягиваю маску, платье и туфли, прячу все это в рюкзак и, переодевшись в свою простую одежду, осторожно выхожу из раздевалки. Больше всего сейчас я боюсь, что Бакиров меня спалит. Однако каким-то чудом мне удается выскользнуть из клуба, пока он разговаривает с Анатолием, стоя ко мне спиной у барной стойки. Оказавшись на улице, вдыхаю прохладный воздух. Получилось. Он меня точно не узнал и смотрел впервые как на женщину. Я почему-то это отчетливо уловила. Во взгляде Бакирова был интерес, подделать который просто невозможно, и мне все равно, какой ценой я добилась этого взгляда мужчины. Я его получила, а значит, я вовсе не уродина. И я ничем не хуже других. Возвращаюсь домой уже после полуночи. Зайдя в квартиру, кладу рюкзак на кровать и забираюсь на нее с ногами. Такой аферы я еще в жизни не проворачивала. Однако ощущения от нее позволяют забыть об усталости и о том, что я почти не спала последние дни. Звонок телефона заставляет подскочить на месте. Алло. Доброй ночи, зайчонок. Смотрю на номер. Неизвестный. Кто это? Майор Архипов, помнишь меня? Его голос тот самый мерзкий. Это тот мент, который тогда приходил ко мне в квартиру. Я думала, он забыл обо мне, но нет. Вы? Как вы узнали мой номер? Я все знаю, девочка. Скажи мне, ты уже близко к Бакирову подобралась? Это не ваше дело. Я не буду вам ничего говорить. Мне уже 18, и вы не сможете больше меня пугать детдомом. Я ничего не боюсь. Шипит, будто змея. Не повышай на дядю милиционера голос. Я защищал тебя все это время, между прочим. Смотри, никто тебя не прессует, ты спокойно себе работаешь в клубе Бакирова. Должна быть благодарна. Тебя не забрали в детдом, хотя должны были. Мне не нужна ваша помощь. Я сама могу справиться со своими проблемами, и мне нечего бояться больше. Поверь. Каждому есть чего бояться, даже тебе. И я могу сделать тебе очень больно, девочка, но не хочу этого. У Бакирова поставка новая скоро будет, и ты скажешь мне, когда и где это произойдет. Кто там будет, все поняла? Нет, я не буду крысой, я же сказала вам тогда. Будешь, иначе пожалеешь. Он не кричит, но у меня мороз идет по коже от его слов. Вкрадчивых, опасных, скользких, словно имеющих двойное значение. У тебя неделя, девочка. Я жду звонка. Не выполнишь условия, будешь плакать. Кровавыми слезами, зайка. Вызов сбивается, и я чувствую, как сильно колотится сердце. Что значит пожалеешь? Что имел в виду этот мент? Проворочившись полночи, уснуть так и не удается. Я впервые не знаю, что делать. Рассказать Михаилу Александровичу об этом и сразу же потерять работу, и главное, его уважение, или как-то постараться узнать про эту сделку, хотя это нереально. Бакиров меня и так к себе не подпускает, и даже если я что-то и услышу, это будет не точно. Да и не крыса я, шпионить за ним не собираюсь, а этот мент наверняка просто пугает меня. Он не сможет мне сделать ничего, не сможет.